Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. Никулев кричал почти весело. «Товарищи, к черту! Тронуть себя я не дам. Вот наган. Сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу». Никулев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу. Завопил Цыпин. «Менька, беги за берданкой. Посмотрим, кто кого подстрелит». «Стрели его, Цыпин, своим судом!» Никулев закричал. «Товарищи, черти, дайте говорить!» Толпа подтвердила. «Пущай говорит!» «Что же вы, враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим. Меня вы убьете, что толку?» «Вы вот, садитесь на месте, я сяду, поговорим». Никулев в тот день говорил обо всем, о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине. Он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали. Но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что, мол, говорить, бей его своим судом. И у Никульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже сидел на пороге в дверях с берданкой. День сменился стриженными сумерками. Мужики уходили, приходили. Толпа опьянела. Никульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют. И много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать говорить. Говорить обо всем, что влезет в голову. Никульева спасла случайность. В дом ввалилась компания Союза фронтовиков. Молодежь, пьяным пьяна, с гармонией. Их коновод, должно быть, председатель, влез на стол около Никульева. Он был босс, но со шпорами. Осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно. «Старики, вам судить лесничего, товарища Никульева, нельзя. Его судить должны мы, фронтовики. Вон, Рыбин орет более всех. А отсиживал он у лесничего в холодной? Или нет? Нет. Судить могут только которые попадались на порубках, а которые не попадались, катись отсели на легком катере, а то голыми руками хотят лес забрать. Как мы попадались на порубках, его в холодную. Леса нам в первую очередь, и нам его судить. А Цыпина судить вместе с ним, как он ему первый помощник и сам леший». Стриженый вечер сменился уже кузнечиковой ночью. Парень был пьян. Около него стояли тоже пьяные его друзья. Тогда пошел ор. «Врё! Правильно! Бей их! Цыпина лови, старого черта!» И тогда началась свальная драка. Полетели на стороны бороды, скулы, синяки, захряскал тяжелый кулачный бой. Никульева забыли. Никульев очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг, подобрался к окну и стремительно кошкой бросился в окно. Никогда так быстро, так стремительно, бессмысленно не бегал Никульев. Он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке. В сельском совете за дракой не заметили, как исчезнул Никульев. И в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а на утро уже много баб, говорили, что видели своими глазами. Вот провалиться на этом месте, если врут. Как потемнел Никульев, натужился, налились глаза кровью,